Подготовка других помещений в доме. Начнем с туалетных лотков. Вам, вероятно, придется увеличить их количество. Даже если вы завели всего лишь вторую кошку, совсем не обязательно, что они с первой будут пользоваться общим туалетным лотком. Если же у вас живет несколько кошек, то следите за ситуацией и будьте готовы увеличить количество лотков, а также мест для их размещения. В идеале количество туалетных лотков должно соответствовать количеству ваших кошек. Добавление новой кошки, особенно когда речь идет о второй, может удачно сопровождаться и установкой рамы с перекладинами или кошачьего дерева. Обеспечение безопасности. Возможно, ваши кошки уже взрослые и вряд ли затеют опасные игры с проводами, но новая кошка как раз может увлечься такой игрой. Для уверенности просто сделайте то же самое, что вы делали в заповедной комнате. Обойдите весь дом и уберите свисающие шнуры. Смажьте электрические провода горьким кремом, проверьте оконные стекла, а также спрячьте все бьющиеся предметы. Опять феромоны дружбы. Подобно тому, как Феливей помогает новой взрослой кошке ощутить себя комфортно в заповедной комнате, феромоны способны придать ей уверенности и в остальных помещениях дома. Распылите аэрозоль или подключите автоматический распылитель препарата за пределами заповедной комнаты.